сей на древле престольный град простираешь наблюдательные взоры. Глубокая мысль ведет тебя почти здесь святыню, освящающую царей и хранящую преснопамятный покой освященных ею твоих родоначальников. Здесь наипаче прикасаешься ты к сердцу России и его жизненную силу, которая есть наследственная любовь к наследственным государям, отразившую в прежних и нынешних веках столько враждебных сил, видишь в я свободной игре, в сих волнах стремящегося к тебе народа, в сих торжественных восклицаниях. Любовь россиян досаделает тебе легким труд, внушаемый любовью к России. Когда же возвратишься к возлюбленному тебе и нам, твоему родителю, возвести ему, что Россия чувствует его дальновидную о ней попечительность, что мы благословляем его как за самих себя, так и за потомство, что мы молимся, чтобы род и род потомства возрастал и созревал пред очами его и твоими, дабы за себя и за нас благословлять его и тебя». Никогда ранее Александр так полно и ясно не чувствовал себя подлинным наследником престола, как при этих торжественных, чуть старомодных оборотами словах строгого московского святителя. Только в детстве так истово и искренне молился он, как в это утро. После службы приложился к иконам Божьей Матери Владимирской и Всемилостивого Спаса, к мощам святителей, и хотел уже было выходить, но был остановлен близким к митрополиту и известным духовным писателем Андреем Николаевичем Муравьевым. «Ваше императорское высочество, не хотите ли взглянуть на весьма редкий предмет?» И пораженному Александру показали хранящийся в Успенском соборе яшмовый сосуд, из которого помазывают мирром при венчании на царство. По преданию, сосуд этот принадлежал божественному Августу и из Рима попал в Византию, а на Русь был передан императором Алексеем Камниным, князю Владимиру Мономаху, вместе с царским венцом. Показывал сосуд 80-летний старец, отец Накос, протопресвитер Успенского собора. Улыбающийся митрополит Филарет, которому приятно было восторженное удивление наследника, предложил вернуться и пройти в ризницу. Там, небрежно показав сокровища собора, он достал подлинники важнейших государственных актов, письма великого князя Константина и манифест Александра I, решивший судьбу его отца и, стал быть, и его самого. Документы были вновь уложены бережно в ларец и опечатаны. Потом был развод Рязанского пехотного полка, прием первых чинов губернии. За городом был устроен бег рысистых лошадей, вечером дали спектакль в Большом театре, и всюду Александр был в необыкновенно приподнятом состоянии. Вызывалось оно не только привычными удовольствиями, но и внутренней гордостью за дело, к которому готовили его, и радостью от уверенности, что именно ему суждено совершить многое. 29 июля он вновь посетил митрополита и имел с ним продолжительную беседу. В начале августа побывал в подмосковных Савино-Сторожевском монастыре и Троице Сергиевой лавре, на смотру кадетского корпуса, 6-го пехотного корпуса, 6-й легкой кавалерийской дивизии, посетил университет и несколько балов. 9 августа великий князь и его подуставшие спутники двинулись по Владимирской дороге. Путешествие по России только начиналось. Глава 2. Принцесса Мария. На следующий год Александр был отправлен в путешествие по Европе для знакомства с главными европейскими дворами. Со времен деда Павла Петровича с молодой женой, проехавшего всю Европу, прикрываясь титулом графа Северного, путешествие это имело не только представительское значение. Будущий государь получал, хотя и поверхностное, но непосредственное представление об ином мире, иной культуре, иных державах, великих и малых, союзных и иных.